Пока мы сдерживали одного рейнджера, моя красотка вбила своего противника в стену дома и в эпичном прыжке напала на нашего. Меч в лапе кота не остановил молот девы правосудия даже на мгновение. Противник, которого мы дюжиной не могли даже зацепить, был вбит в землю одним ударом. Геймеры, судя по их взглядам, впечатлились подобным зрелищем. «Нас окружают!» — крикнула сверху Эль. «Умница! Я вчера настоятельно потребовал от нее не называть меня хозяином на людях, и она не забыла, что говорит о том, что мои легендарные спутницы начинают немного умнеть. По крайней мере, надеюсь на это. Видимо, враги натолкнулись здесь на неожиданный отпор и решили обойти нас по параллельным улочкам. Нет, наш участок битвы нельзя назвать нерушимым. Баррикаду можно сковырнуть и даже без больших жертв, но на это уйдет много времени. Коты-варвары не готовы ждать, да и деревенские оказались не лыком шиты. А может, именно на пути нашего отступления барак расположил лучших ополченцев. Несколько крепких парней схватились за низ рогатки, и весь отряд стал организованно отступать под прикрытием кольев и копий, чтобы избежать окружения. У игроков не было древкого оружия, Геральт и Гэндальф, а за ними еще пара человек поспешили на помощь и также взялись за рогатку. За считанные минуты мы добрались до конца небольшого переулка, выбравшись на следующую широкую улицу. Вот, неосознанно вырвалось у меня, из соседнего переулка вышло несколько крупных фигур, в окружении фигур поменьше. Три фигуры, стоявшие перед нами, тоже принадлежали семейству кошачьих, но, мне кажется, это было очень давно, и эволюция внесла свои изменения. Внешне они не отличались от тех же самых котов-рейнджеров, только были крупнее раза в два. Этакие гигантские коты-переростки. В лапах они держали внушительного размера топоры. Вожак котов. 8 уровень. Отношение к вам. Ненависть. Сдавайтесь, людишки. Промяукал один из вожаков, прервав затянувшуюся паузу. Ваш род всегда был слабым. Так или иначе, ваш мир заберут другие, мужчин убьют, а женщин используют в борделях или в качестве дешевой прислуги. Но мы, коты, мужчин не убиваем, мы дадим вам возможность жить в обмен на хорошую работу. Честно сказать, перспектива такая меня испугала. Мало того, что здесь нет интернета, микроволновок и центрального водоснабжения, так еще какие-то кошкообразные непонятные расы хотят, чтобы я на них работал всю оставшуюся жизнь. «Быстрее, бежим!» — вскрикнул я, подбегая к рогатке. Сильным ударом ноги я оттолкнул ее обратно в переулок. Удивленные игроки и местные растерялись на пару мгновений, но затем быстро побежали. «Сдавайтесь!» — еще раз крикнул самый крупный из троих вожак. «Пошел к черту!» — ответил я ему, перебегая на другую сторону улицы. Кот-вожак рассердился и замахнулся, чтобы бросить в меня свой могучий топор. Даже если он не попадет в меня, определенно зацепит других. Прозвучал шелестящий свист, и стрела хорошего качества вонзилась в плечо кота, мешая тому сделать бросок. Топор упал на брусчатку, не пролетев и половины расстояния. «Разделяемся!» — скомандовал я. Деревенские дальше вниз по улице, игроки в следующий переулок. В переулке через дорогу ждал еще один отряд местных, но проход между баррикадами был слишком узкий. Здесь были неподвижные рогатки, а нагромождение всяких досок, столов, стульев, веток и камней. В проходе между двумя кучами едва ли прошло бы более пары человек вместе. Ополченцы особо не думали. Они стали отступать по главной улице ближе к центру деревни, с тыла их прикрывали лучники. Естественно, коты не пошли за ними, а решили продолжать преследовать нас. Дальше, дальше. Фемида, Эль, держите проход, но позаботьтесь о своей безопасности. Людишки, мы, раса котов, всегда доминировали над вами. Мы сильнее и нас больше. Вы думаете, что сможете себя защитить? Думаю, что мы сейчас слегка подсократим вашу популяцию, громко сообщил я ему и переглянувшись с напарниками. А затем, не сговариваясь, мы вместе с ополченцами дали стрекача на следующую улицу. Если рейнджеров копья как-то сдерживали, против гигантов они не помогут. Благо двигались и действовали вожаки достаточно медленно. Хотя, вожак 8 уровня имеет гораздо больше силы, чем рейнджер 6, физика в этом мире работает все еще правильно. Двукратный рост и восьмикратный вес сильно перегружали двигательную систему. Фима стала в проходе и отбрасывала подбегающих рейнджеров, а эльфийка мешала тем, кто хотел перепрыгнуть через кучи мусора. Когда коты-вожаки подошли к баррикадам, мои пятки уже сверкали в другом переулке. Фемида ударом молота разрушила проход, и две красотки побежали вслед за нашим отрядом. Главный гигант взревел от досады, Что-то громко прорычало, и рейнджеры, преследовавшие нас, ускорились. Где-то впереди, чуть сбоку, я увидел несколько всплесков огня. Приглядевшись, я понял, что пали еще одни ворота. «Геральт, ты теперь командуешь. Бегите к тем воротам и помогайте ополченцам. Там обычные коты, вы должны справиться, а я пока буду отвлекать этих переростков». «Понял», — ответил Геральт. Другие кивнули. Было видно, что они уж очень сильно сомневаются в сдаче этого квеста, но делать нечего, ивент уже начался. Два десятка деревенских ополченцев, тоньше и слабее на вид, чем первый отряд. Я был прав, барак снарядил для нашего прикрытия самых способных, но они уже ушли в сторону центра деревни. С момента призыва прошло минут 20, значит, мои призванные бойцы будут в строю еще 40 минут. Четыре обычных бойца, два легендарных и я. С ополченцами всего почти три десятка. На нас бегут примерно два десятка рейнджеров, за ними идут три вожака. Глаза их уже красны от злости. Движения стали менее упорядоченными и точными. «Что же, поиграем?» «Дева льда, дай мне лук», — сказал я снежной красавице. «Иди, найди еще стрел, но будь осторожна». «Хорошо, хозяин». У магички были свободные руки, поэтому я попросил ее держать лук и пару колчанов стрел для меня. Сейчас пригодятся. Стрелок из лука я так себе, но единичка к силе дальнобойной атаки, а также слегка укрепленное тело после получения второго героического уровня, дают моим стрелам хороший импульс. Я особо не прицеливаюсь, а просто стреляю в сторону самых плотных групп котов. Моя задача их задержать, а когда они подойдут к рогатке, с 10 метров хоть в какую-то часть тела я должен попасть. Когда медленные вожаки добрались до противоположной стороны улицы, мы уже порешили 4 рейнджеров и еще нескольких ранили. Я приказал медленно отступать. Ощетинившись копьями и щедро поливая противников стрелами, мы отходили к следующей улице со скоростью передвижения вожаков. Эль контролировала, если кто-то испытался совершить бросок топора. Внезапно один из вожаков ускорился до скорости, превосходящей рейнджеров. Видимо, включил какое-то умение. Фима. У моей Фемиды есть свое умение, боевой прыжок. Как у бойца легендарного класса, такие простые обилки откатываются у нее достаточно быстро. Вожак приблизился молниеносно, но моя спутница была еще быстрее. Мощным рывком она перепрыгнула строй ополченцев и с широким замахом нацелилась в голову коту-переростку. Тому ничего не оставалось, кроме как, не прекращая движение, закрыться от удара двумя топорами. Но даже такое могучее тело не смогло сдержать удар бойца легендарного класса. Два топора были почти вырваны из рук и с едва ли уполовиненной силой жахнули прямо по лицу. Моя богиня правосудия на несколько мгновений зависла в воздухе. Верхняя половина тела гигантского кота отклонилась назад, а ноги по инерции проскользили вперед. Вожак слег с одного удара. Фима приземлилась ему на живот и стала бить по голове уже обычными ударами. Большая голова, очень удобно. Пока коты-рейнджеры приходили в себя, Фемида нанесла три удара, а один осмелевший ополченец проткнул копьем бедро вожака. Даже если он очухает после ударов молота и не истечет кровью, сегодня он уже не боец. Моя красавица резво отступила за стену копий, прежде чем рейнджеры смогли ее заблокировать. Наша контратака повергла главного вожака в еще большую ярость. Он взревел, что есть мочи, ударная звуковая волна едва не оглушила меня. Глаза рейнджеров стали еще более красными. Они остановились и прорычали в воздух в ответ. Им вторили голоса сотен котовьих глоток с других концов деревни. И тут началась форменная вакханалия. Шерсть вожака встала дыбом, весь он сразу покрупнел, и вокруг него появилась какая-то героическая аура. У нескольких ближайших котов, кроме второго вожака, также взлохматилась шерсть, и вздулись мышцы. Движения их стали резкими, а глаза стали светиться фиолетовым. Сила, ловкость и скорость реакции этих котов, предположительно, увеличились на 5-10%. Честно говоря, зрелище было пугающим, и хорошо, что другие игроки ушли, боюсь, что они бы прямо здесь нажали на кнопку выхода. Сам бы нажал, но когда я в следующий раз смогу воскресить Фемиду и Эль, если их сегодня потеряю? В стороны. 10 налево, 10 направо, крикнул я, на трясущихся ногах. Видимо, обилка кота еще и дебаф на противника накладывает. Крестьяне разошлись к краям переулка, еще плотнее прижавшись друг к другу. Полдюжины разъяренных котов бросились к Фемиде, та встретила их круговым ударом, но смогла задеть лишь троих. Прибежавшая минутой ранее дева льда выпустила белый туман на область, Все входящие в нее противники немного замедлялись. Я выхватил копье у одного из перепуганных ополченцев и метнул его в ближайшего кота. Особо не целился, с нескольких метров трудно промахнуться. Копье ударило противника в бок. Вероятно, коту пробило селезенку, с такой раной не повоюешь. Из шестерых на ногах стоять остались двое, но и те были отброшены назад стрелами, пробившими практически насквозь грудную клетку. В общем, больше всего повезло тем троим, кто попал под молот Фемиды, отделались ушибами. Эль не прекратила свой штормовой обстрел, войдя в короткое состояние сверхсилы. Всего пара секунд, но за это время эльфийка смогла выпустить 5 стрел с увеличенной силой и скоростью. 2 из них, словно тараны, отбросили рейнджеров, а еще 3 глубоко вошли в грудную клетку второго кота-вожака. Он взял свой огромный топор, который был больше, чем у его соратников, и сделал широкий замах над головой. Уж не знаю, какое умение хотел он применить, метнуть ли топор или вбить его в землю, создав землетрясение, но у него не получилось. Несмотря на его увеличенные габариты, стрелы вошли достаточно глубоко, чтобы достать до легких или сердца. Боюсь, без современной реанимации с такими ранами долго не живут. Я закинул лук за спину, подхватил обессилевших деву льда и еле побежал, уже не обращая внимания на местных. Спину мне прикрывали изрядно потрепанные леди-рыцарь, жнец, хозяйка теней и Фемида. Страшно было до жути. За нами гналась стая разъяренных фиолетовоглазых антропоморфных котов и мутант-переросток с телом бодибилдера. Я и коты мчались, как умалишенные. Проход был узкий, как бы ни прижимались к забору ополченцы, их копья могли перекрыть почти весь промежуток. Понимая, что живыми им отсюда не выбраться и лучше разменять свою жизнь на жизнь элитного солдата котовьего воинства, хилые крестьяне укрепили свой дух и бросились в неожиданную и отчаянную атаку. Коты не ожидали такой дерзости от уже намочивших штаны людишек. Сразу 5 из них напоролись на копья, 3 скончались сразу. Но подбежавший вожак двумя взмахами топора раскидал копейщиков в стороны. Кого-то сразу ополовинил, кому-то лишь отрубил голову или руку. Проверять не стал, бегущие за ним коты закончат дело. Я выскочил на большую улицу и увидел недалеко барака, призывно машущего рукой. Недолго думая, я отправился к нему. Впереди стоял капитан стражи барака и староста деревни Кринлон. За ними 3 десятка крепких ополченцев и десяток выживших ветеранов. Все с луками. Подбежав к отряду и расположив обессиленных бойцов на ближайшей лавочке, я развернулся к двум высшим руководителям деревни. Но те не смотрели на меня, а смотрели на приближающегося кота-вожака вместе несколькими десятками котов. Там были и рейнджеры, и ветераны, и даже простые коты-варвары. Едва они приближались к вожаку, они становились преувеличенными, и глаза их загорались фиолетовым. Капитан махнул рукой, и в котов полетел рой стрел, но те не думали останавливаться. Даже с ранениями они бежали вперед, как будто это был пустяк. От главного кота стрелы просто отскакивали. Тогда барак и Кринлон скостовали свой призыв. Естественно, лучшими людьми в деревне могут быть только призыватели. 1,5 десятка разноуровневых бойцов материализовались в воздухе и обрушили на вожака град магических, а затем и физических атак. Каким бы сильным ни был вожак под своей обилкой, когда на него наложили сразу несколько дебафов и проклятий, а потом зарядили в грудь разномастной магией, не остановиться было сложно. Понятно, что даже один на один этот кот 8 уровня, не ровня главам деревни 12 уровня, а тут их 2. Разобравшись с главной силой котов, мы начали медленно и методично зачищать деревню. А когда был уничтожен последний враг, мы выбрались на центральную площадь, и в облаке золотистых искр появился свиток. Глава 20. Рабыня и подготовка к переходу границы. Поздравляю, Морис, вы выполнили ваш первый квест «Защита деревни». Вы первый, кто смог защитить деревню. Награда. Плюс 1 командирский уровень. Плюс 1 героический уровень. Плюс 5000 эрос. Эпическая карта. На выбор из 5 карт. Репутация с деревней мист уважения. Выберите карту. Вот интересно, какой здесь выбор. Я с замиранием сердца смотрел на проявившиеся на свитке карты. Бинго. Повезло. В 5 карт, находившихся передо мной, была одна из многих самых любимых карт. Увидев ее, я даже не стал думать. Одной из карт был генерал Титанов. Надменный здоровяк, экипированный в доспех римского центуриона с коротким мечом и большим квадратным щитом. У меня в колоде, в старой игре, присутствовала эта карта только в легендарном варианте. И там она называлась «Король Титанов». Каждое появление им на поля боя бойца фракции порядка давало ему дополнительную атаку. Помнится, несколько раз я только им одним дуэли выигрывал, но, конечно, эпическая карта не была столь имбовой, да и достаточно поставить в защиту какого-нибудь летающего бойца, и все атаки генерала или короля будут в холостую. Я покосился на своих союзников по защите деревни. Они раньше меня закончили с выбором. Что получил Арис? Поинтересовался Гендальф, взявший 3 уровень. Мне помимо уровней еще и штуку Эроса насыпали, и редкую карту. Радостно похвастался он, и мне. Поддержал его Геральт. «Да, то же, что и вам», — сообщил я, решив, что информация о названии карты станет для моих боевых товарищей лишней. «Герой», — к нам обратился староста. «Капитан стоял рядом, в честь удачной защиты деревни, завтра утром у нас будет праздник, прямо на площади. Вы, как одни из главных героев, приглашены, будьте нашими почетными гостями». «Ну, естественно, мы согласились». После этого я попрощался с игроками и решил отправиться в таверну вместе с Элли и Фемидой. Но когда я стал уходить, меня резануло холодком по сердцу. Я развернулся и увидел кровавую ярость в глазах существа, облаченного в серебристый балахон. Как бы она ни упиралась, двое крепких парней с легкостью тащили ее в сторону деревни. Да, именно она, невредимый серебристый балахон, тащивший своего товарища, оказался девушкой-тинейджером. Чего я не ожидал, так это то, что в отличие от всех предыдущих котов-мужчин, имевших антропоморфные признаки, но напоминавших, скорее, каких-нибудь йети или оборотней, сплошь покрытых шерстью, эта девушка походила на человека в маскарадном костюме. Кошачьи ушки на голове, сзади болтается хвост, а в остальном, очень привлекательная женщина с полным и мясистым арсеналом женской красоты. Смущали лишь 5-сантиметровые когти, расположенные там, где у обычных людей ногти, а также ноги ниже колен, которые были, как у обычных котов, с дополнительной коленкой вывернутой наружу. Кот-аристократ, баронесса Муркарина, 6 уровень, отношение к вам, абсолютная ненависть. Вот те раз, сами напали, так еще и злятся теперь. Ладно, это уже не мои проблемы. Со всеми этими боями уже наступал вечер, изначально я думал заняться полезным делом получения Эроса. Тем более мои спутницы бросали на меня недвусмысленные взгляды. Но когда я посмотрел на игроков и увидел, что они выходят в реал один за другим, я хлопнул себя по лбу. Нужно спешить в реал поесть. Попрощавшись со спутницами и отправив их в таверну, также вышел из игры. Едва оказавшись в своей капсуле, я ощутил жгучий голод, почти отправивший меня в обморок, но неодолимое желание исправить нужду взяло вверх, и я пулей помчался в туалет, на ходу хрустя орехами и запивая водой. Освободившись от балласта и тщательно вымывшись, я отправился на кухню, предварительно схватив телефон, который отчаянно трезвонил. «Ну, наконец-то, ты появился, сыкла!» Смутно знакомый голос раздался из трубки, как только я принял вызов. «Слышь ты, кто такой, придурок? За словами следи, или я тебе язык укорочу!» В голове стоял голодный туман, поэтому ругательство я выпалил на автомате. «Да, кто тебе поверит, ты, все равно, слова не держишь». Смешок в трубке реально раздражал. «Короче, тварь, давай по делу, или я трубку кладу». «По делу говоришь? По делу, как можно с тобой дела иметь после того, что ты сделал?» «Меньше слов, придурок, давай по существу, считаю до 3, помнишь наши пари?» «Какое пари, какое у нас должно было быть 2 недели назад?» «Ты что, больной? 2 недели прошло, как я должен его помнить?» «Как имя ты, твое болезный? Пошел ты. Помнишь Сержа? Сам пошел». Автоматом вырвалось у меня, а вот оно что. «А, я тебе где-нибудь кровью расписывался, что проведу с тобой этот бой. Я сейчас играю в обновление. Некогда мне. Да мне пофигу. Короче, так как ты не явился на бой, арбитр присудил тебе поражение. Ну и, теперь ты должен мне легендарную карту и неустойку за месяц. Может тебе еще супермодель в койку отправить, или квартиру подогнать? Ну, можно и так, плюс карта. У меня на нее есть клиент. Катись к черту», сказал я и положил трубку, вернувшись к готовке. Придурок попытался позвонить еще несколько раз, и я добавил его в ЧС. Потом были смски с угрозами от типа авторитетных людей, и все такое. Не ожидал. Думал, этот Серж адекватный человек, но, видимо, ошибался. Боялся ли я угроз? Абсолютно нет. Любой киберспортсмен на моем уровне и с моими доходами уже становится маленькой звездой. Вездесущие скандалисты-папарацци, внезапно нарисовавшиеся родственники-просители, грабители и маньяки. Масса историй обнищавших прогеймеров, загнанных, с психическими расстройствами. Может быть, у меня посттравматическое расстройство, но я даже друзьям и маме не сказал, где живу. В соседнем районе у меня есть небольшая квартира, где я принимаю гостей, если ко мне, все же, решили наведаться. Но в остальное время я там не живу. В интернете и социальных сетях мои фотки минимум 5-летней давности. Простым людям сложно получить мои данные, если только через госреестр, но этот парень 2 недели не мог мой телефон найти. Сомневаюсь, что у него есть знакомые чиновники. Перекусив в реале, я отправился обратно в деревню. В таверне было шумно и весело. Как выяснилось, сегодня была предварительная пьянка. Завтра можно будет воскресить часть погибших солдат и жителей, и тогда будет настоящий пир. Как рассказал капитан, чтобы вернуть к жизни остальных, уйдет много времени. Я обнаружил своих красоток за почетным столом, который выделили специально мне. Присел, дождался своей порции, и едва я засунул в рот кусок великолепно прожаренного стейка и потянулся за кружкой холодного пива, как за наш стол опустился уже хорошо знакомая мне девушка. «Привет, Лариса», не удержал я немного разочарованный вздох. «Привет, герой», улыбнулась она, «вижу, не очень рад меня видеть, не знаю, как я, но мои девочки смотрели на гостью весьма неприязненно». «Конечно же, рад», признался я с удовольствием, рассматривая эту великолепную женщину, сидевшую напротив меня. Лариса выглядела как всегда сногсшибательно, но расстроило меня то, что у нее определенно есть какое-то новое задание для меня. «Ты хорошо справился, я не разочаровалась в тебе. Думаю, что нам уже можно уходить. Завтра доделаем кое-какие дела и в путь. К чему такая срочность?» Вяло поинтересовался я, понимая, что уже бессмысленно спрашивать. «Все равно, придется сделать так, как пожелает эта женщина. В защите деревни участвовало 15 игроков. Ты привлек слишком много внимания. Хорошо, а что с пиром? На пир нужно будет сходить, но без девчонок. Я вместе с ними буду готовиться к походу, потом время пира ты тихонечко исчезнешь. Встретимся в подлеске, в первом от центральных ворот. К границе будем идти пешком, чтобы никто не знал, к какой именно границе нам нужно. Да, и вот еще что, протяни руку». Я послушно протянул левую руку, правая все еще была занята кружкой. Лариса повернула ее ладонью вверх и обнажила запястье. Затем она что-то быстро приставила нему, и я почувствовал обжигающую боль. 5-сантиметровый металлический круг с 4-конечной звездой внутри медленно расплавился и затек мне под кожу, образуя золотистую татуировку. Я ошарашенно посмотрел на свою руку, смутно понимая опасения антиглобалистов, которые боятся всяких подкожных чипов и GPS-трекеров. «Что это?» — поднял взгляд на улыбающуюся Ларису. «Не бойся», — ответила она и хлопнула меня по плечу. «Я не собираюсь за тобой следить. Это метка хозяина. Откуда у тебя это?» — ошарашенно вопросила Фемида, привстав и едва не остановив веселье за соседними столами. «Извините», — поспешно бросила она, сев обратно, и заговорщическим голосом спросила еще раз. «Откуда у тебя это?» «О-о, у меня много чего есть», — ухмыльнулась Лариса. «На ком ты его использовала?» — не унималась Фима. «Я выкупила у старосты за приличную сумму которую аристократку. У нее есть хороший потенциал лекаря и баффера», — сказала Лариса, наклонившись к Фемиде. Тон ее был очень серьезным. Глаза моей спутницы сверкнули, и она медленно кивнула, раскрываясь в улыбке. «Что за метка хозяина? Мне было очень интересно, о чем они говорят. Есть парный предмет, начала говорить ходячая энциклопедия. Ошейник раба и метка хозяина нужен для того, чтобы превращать живые существа в рабов. Такие предметы бывают разного уровня и качества. Если уровень предмета низкий, то есть ограничение на силу раба. Качество предмета определяет время, когда заклинание рабства спадет. Предмет самого лучшего качества, который использовала Лариса, имеет заклинание вечного рабства». «Ты шутишь, что ли?» – удивился я. «Нет, нисколько», – продолжила Фемида. «Такое заклинание почти невозможно снять, нужна одновременная помощь заклинателя уровня архимага и выше, а также кузнеца-грандмастера. И что, любой может превратить меня в раба вот так просто, надев ошейник? Сначала нужно тебя пленить и связать, что со временем будет сложнее и сложнее», – решила вставить свои 5 копеек Лариса. «Кроме того, сейчас в твоем мире таких предметов нет. Для их зачарования нужны также архимаг и грандмастер, соответственно, а для достижения такого уровня необходимо очень много времени и ресурсов. Для вашего мира, Еще рано иметь такой уровень. Ну, спасибо. А почему ты его не использовала? Например, на мне. Во-первых, мировой закон не позволил бы. Меня бы сразу обнаружили и выкинули из этого мира, попутно превратив в фарш. Во-вторых, ошейник раба накладывает большие ограничения на силу призывателей. Его лучше всего использовать на существах с другими умениями. И что теперь? Зачем она мне? Теперь в нашем отряде больше людей. Чуть позже предлагаю тебе потратить эрос на поднятие уровней этой аристократки. Ее навыки должны помочь в бою. Но главное, тебе необходимо научиться взаимодействовать с представителями других рас. Защитить свою территорию без помощи иноземельцев будет сложно. А у тебя теперь есть аристократка в рабынях. Разве это не разозлит весь народ котов-варваров? Не будут ли они меня преследовать за это? Будут, конечно, но не все. Скорее всего, только аристократы и другие высокопоставленные представители. Из мести. Простой народ наоборот, они будут чувствовать за тобой силу и право быть, если не выше них, то минимум на одном уровне. Так, все, я знаю, что тебе не нужно есть в этом мире. Пошли со мной, завтра начнется долгий поход, перед ним я хочу, чтобы ты доставил мне удовольствие. Все тот же гостевой домик, все та же комната, только все чистенько убрано. Как обычно, я отправился в душ, а выйдя, узрел ослепительную картину. В этот раз Лариса не была раздета полностью, на ней было ослепительно белое кружевное белье. Мой младший товарищ мгновенно почувствовал добычу и приготовился действовать. Лариса, увидев мою реакцию, улыбнулась и подошла ближе. Одной рукой она обвила мне шею, слегка встала на носочки и дотянулась до моего уха. Невероятно красивая женщина прошептала мне на ухо это очень мило и начала покусывать мочку уха. Ее вторая рука опустилась ниже и одним движением отбросила мое полотенце, обернутое вокруг пояса. Затем мой нефритовый стержень попал в ее мягкую ладонь. Я, издав стон вожделения, уже не сдерживался и с усилием схватил сзади ее упругие формы, потянув на себя. Лариса подпрыгнула и обхватила мою талию ногами. Я не стал ждать и заниматься бесполезными вещами, типа снятия с нее трусиков. Лишь только отодвинул в сторону белоснежную полоску и слегка надавил на ее бедра. Моя женщина также, как и я несколькими секундами ранее, издала стон удовольствия, и мы погрузились в райский мир. Проснулся я ближе к вечеру следующего дня. На полчасика вернувшись в реал, я ощутил всю скверну моего бренного земного тела. Может быть, найти возможность для внутривенного питания? Изначально я не обратил внимания на свою кожу. Но, когда сел завтракать, я увидел на левом запястье слабый свет золотистой татуировки. Круг со звездой в центре. Конечно, я уже давно догадывался, что магический мир реален. Но еще одно напоминание на некоторое время заставило меня почувствовать глубокий кризис. Нужно ускорить свои планы по переселению. Когда снова оказался в деревне, пир уже начался. На этот раз столы накрыли прямо на центральной площади под открытым небом. Я по очереди встретился со старостой, капитаном и другими высокопоставленными руководителями деревни. Много не пил, мне еще в поход сегодня, но люди подходили ко мне бесконечным потоком. Когда решил, что пора идти, я уже был порядком пьян и не заметил две фигуры, которые последовали за мной. Некоторое время я петлял между дворами. Некоторая трезвость рассудка у меня была, но тело подводило. Наконец, я вышел из деревенских ворот и добрался до нашего места встречи. Меня уже ждали четыре фигуры. Когда увидел своих спутниц, прежде чем я успел что-либо сказать, эльф вскочила и направила лук в сторону деревни. «Не стреляйте!» – услышал знакомый голос. И буквально через пару минут пред нами предстала парочка игроков, состоящая из Гендальфа и Геральта с поднятыми руками. «Не стреляйте! Мы не хотели ничего плохого!» – повторил Геральт. «Нам просто стало интересно, куда вы идете, мы хотим с вами!» Мне было трудно говорить, да, и я не особо понимал, что можно сделать в сложившейся ситуации. Поэтому я молча покосился на Ларису. Та нахмурилась. «Нет, сейчас это невозможно, но в будущем вы сможете присоединиться к Арису. Взять вас сейчас никак нельзя, понимаете? Если не понимаете, я могу отправить вас на перерождение». «Нет-нет, мы понимаем, понимаем», — затараторили оба. «Хорошо, а теперь идите». Парни выдохнули, но прежде, чем уйти, был задан резонный вопрос. «В будущем мы еще сможем вместе сражаться?» «Конечно», — ответил я искренне. «Но вам бы следует хорошенько поднять уровень. Мы поднимем», — сказал Гендальф с воодушевлением. «Да», — подтвердил Геральт. «Отлично, я буду ждать», — пообещал я. Когда друзья ушли достаточно далеко, Лариса повернулась ко мне. «Ах ты ж пьянь, нам в дорогу, а он в таком состоянии. Так, смотри, Эроса у тебя сейчас много. Подними уровень своих карт и свой героический уровень. Дорога предстоит длинная и трудная, ты должен быть в максимальной физической форме». Я кивнул и начал покупать новые уровни для карточных бойцов, распределять очки характеристик и поднимать уровень призыва. После поднятия героического уровня я почувствовал резкий прирост сил. Игрок, Арис, раса, человек, уровень 7/4, фракция порядок, жизнь 140, атака, 4, защита, 5, ловкость, 4, интеллект, 4, опыт, 130/2100, мощь, 2820, навык призыва достиг 6 уровня, теперь я могу призвать 2 раза в день по 45 минут сразу 6 бойцов, один из которых может быть редкого класса. Магический удар, который уже неоднократно меня выручал, я также поднял до 3 уровня. Сила его возросла, а откат сократился до 40 минут. Хотя, я стал значительно сильнее, все форумы утверждают о крайней сложности прохождения границы. Единственная моя надежда на Ларису. Со скверным предчувствием я пошел за нашей проводницей в сторону границы. Глава 21. По пути к границе. Меня слегка пошатывало после выпитого на празднике, но резко возросшие характеристики и здоровье значительно уменьшили влияние алкоголя. Днем я вполне нормально отоспался и поел в реале, еще часа 4 могу продержаться. Заметил, несмотря на то, что я провожу здесь все больше и больше времени, моему организму все проще справляться с голодом в земном мире. Влияет ли увеличение характеристик в магическом мире на мое настоящее тело? Если да, то до какой степени? Ладно, в сторону лишние мысли. Сейчас нужно разобраться с насущными делами. Для этого, предупредив Ларису, остановил наш маленький отряд на 5 минут. Я снова, только теперь более внимательно решил взглянуть на свое нежданное приобретение. Подумать только, 21 век на дворе, а я стал настоящим рабовладельцем. Не чета, конечно, англичанам и испанцам в количестве, зато внешний вид у моей рабыни, закачаешься. Муркарина, которую для простоты я решил называть Муркой, шла понурая. Естественно, на вас бы нацепили магический ошейник и заставили идти не пойми куда, как бы себя чувствовали. Я подошел поближе и протянул руку, чтобы скинуть капюшон. Кота девушка сначала дернулась в испуге, но потом смирилась и подставила голову. Когда я все же убрал капюшон, то по плечам пленной рассыпались вьющиеся черные волосы. Блин, да что ж такое? Кто создавал подобных гибридов? Глаза у нее были очень большими, глубокого изумрудного цвета с коричневой окантовкой. В ночном сумраке ее гигантские зрачки светились, как у настоящей кошки. Хотя, о чем это я? Понятно, что она относится к расе котов, какие еще у нее должны быть глаза. Но тело-то человеческое. Это очень сбивает с толку. Слегка вздернутый совсем небольшой носик, небольшой бантик розово-алых губ и полоски родимых пятен на щеках в виде усов напоминали милую кошачью мордочку. Большие черные ушки на макушке с пушистыми белыми кисточками, как у рыси. Так и хотелось почесать ей за ушком. Я заставил ее снять балахон и увидел перед собой вполне нормальное и, на удивление, стройное женское тело с внушительной грудью. Под балахоном на пленнице не было одежды, кроме какого-то жалкого подобия нижнего белья, совершенно ничего не скрывавшего. Но я уже к такому привык. В этом мире все повернуты на сексе, а если не повернуты, то значит, еще не доросли. Хотя, может, Лариса специально постаралась. Уточнять я не стал, чтобы не сойти за глупца. Вновь одев свою нежданную рабыню, я пригляделся. Помимо прошлых характеристик, которые не изменились, строка с отношением перешла от абсолютной ненависти к абсолютному подчинению. Очень странно, как так просто. Фемида. Обратился я к своей ходячей энциклопедии, шедшей рядом со мной. Эль в это время была далеко впереди и контролировала окрестности, но тем не менее внимательно следила за нами. Подскажи-ка, дорогая моя, как абсолютная ненависть перешла в абсолютное подчинение и до какой степени оно абсолютное? Рабский ошейник как-то влияет на мозги, это редко происходит, хозяин, ответила она. Первым условием является качество ошейника. Закованный чувствует, что ошейник не имеет срока службы. Даже если раб умрет, а потом его кто-то воскресит, магический ошейник останется на рабе. Во-вторых, все полулюди глубоко подвержены влиянию инстинктов. Вы, хозяин, сыграли решающую роль в защите деревни. Вас уважают и слушают местные жители, у вас в подчинении два легендарных бойца, что есть далеко не у каждого барона. Вам помогает очень сильная иноземка, чью мощь невозможно измерить, несмотря на подавление со стороны мирового закона. Это инстинкт подчинения сильному, даже имея разум, полулюди не могут до конца от этого избавиться. То есть, не понял я, у вас появилась третья верная спутница. Даже не так, мысль, призванные бойцы. Если сейчас с нами что-то случится, материализовать нас еще раз вы сможете только на очень высоком уровне призыва, либо через достаточно долгое время. При нынешнем вашем уровне, через 30 дней. Сейчас это месяц. Амуркарина, живое существо. Ее можно воскресить в любой момент, если имеется достаточное количество духа, и глава населенного пункта откроет вам доступ к стеле воскрешения. Конечно, это не так-то просто. Поэтому лучше всего получить или завоевать свою деревню. Все время диалога ушки моей новой спутницы шевелились, словно она хотела лучше понять наш разговор. Мурка хмурилась, ушла в себя, но слушала. А если я ее отпущу, не получится, хозяин, покачала головой девушка. Заклинание накладывали не вы. Если вы не станете архимагом, вы не сможете снять печать. А так как вы призыватель, а не маг, у вас такой возможности не будет. Кроме того, после поражения племя ее ушло в неизвестном направлении, следы заметать они умеют. И бывших пленных там не особо жалуют, несмотря на родословный аристократический статус, ее положение будет лишь немногим выше раба. А в человеческих городах ее либо повесят, либо в кандалы закуют, уже не такие удобные, как магический ошейник. Не думаю, что она решится от вас уйти, хозяин, закончила свои размышления Фемида. А кота девушка пару раз кивнула сама себе, подтверждая слова Фимы. «Просто отлично», — фыркнул я. «А может того, избавиться от нее, не надо меня убивать», — выпалила кота девушка. «Я буду верно вам служить, хозяин». Она едва ли не встала на колени, а глаза сделала, как те знаменитые у кота в старом, но прикольном мультфильме про тролля Шрека. «Фима, она шестого уровня, а она, вообще, какого класса? Вот вы легендарного, а она...» «Я такой карты не помню в игре». «Конечно, такой карты не будет, ведь она – реальный житель, но только из другого мира. Так как у нее баронский титул, скорее всего, она редкого класса», – сообщила мне Фемида. «То есть на шестом уровне она сильнее вас на первом?»